Ответом ему была звенящая тишина. Рэмбо медленно поднялся, мало-помалу распрямляя сжавшееся в тугую пружину тело, словно боясь неосторожного резкого движения. Молчание становилось невыносимым. «Джон, полковник». Рэмбо полоснул горящим взглядом по лицу гостя. «Разводить всякие антимонии этот парень не станет», — подумал Траутман. «Да и я не любитель ходить вокруг да около». А вслух произнес: «Не возражаешь, если я присяду?» И он опустился на скрипучую койку. Жестко. Грубое одеяло кололось. «А, вот оно как на родине», — попытался он пошутить. Лицо Рэмбо исказило гримаса, он пожал плечами. «Там, на воздухе, в карьере. Может быть, родина там. А здесь, не знаю. Эти стены... Зато я знаю, Джон. Все будет хорошо. Я пришел помочь тебе. Я и так сделал все, чтобы ты не попал в этот ад». Рэмбо фыркнул. «Бывало и похуже. Да, тоже знаю». Траутман подумал о том вьетнамском лагере, где пытали Рэмбо. Он опустил глаза, собираясь с мыслями, и заметил какой-то предмет под кроватью. Помятая коробка из-под обуви. «Вот это да. Единственная неказенная вещь здесь. Можно посмотреть?» Рэмбо не ответил. Полагая, что молчаливое согласие ему уже дано, Траутман достал коробку, открыл ее, и у него перехватило дыхание. «Твои?» Траутман проглотил подступивший к горлу комок и начал перебирать старые потертые фотографии. Призраки прошлого воочию вставали перед ним. Ребята из части спецназа. Те, что когда-то были с Рэмбо. Вместе и поодиночке. От этого снимка он не мог оторвать взгляда. Рэмбо. Совсем еще юный, тщательно выбритый, с открытой улыбкой на лице, сохранявшим наивное выражение. Траутман с болью разглядывал стоявшего перед ним головореза. Из всех, кто прошел через его руки, ближе и дороже этого парня у него нет. Он откашлялся и бросил, как ни в чем не бывало: «Крепкий народ. Такую команду поискать. Все погибли. Но ты-то жив? Я должен был умереть вместе с ними». Траутман опустил глаза. В горле перехватило. «Почетная медаль, Конгресс». «Да, почет большой, это точно. Если добавить 25 центов, хватит на чашку кофе». Разговор получался трудный. Плюс 2 серебряные звезды, 4 бронзовых, 2 солдатских креста, 4 креста за боевые заслуги во Вьетнаме. Траутман помедлил. «И сколько там еще пурпурных сердец?» 5 штук. «Мне разрешили взять побрякушки с собой, хоть я и не просил». «Зачем они мне нужны? А что тебе нужно?» «Даже не знаю. После всего, что было со мной там, я просто хотел, чтобы кто-нибудь подошел ко мне, пожал руку и сказал: а ты молодчина, Джон. И все. Главное, чтобы от души сказал. Но в той войне ты стал героем, Джон. Выбирать просто не приходилось. В герои не лез. Делал...» Траутман подождал и спросил: «Так что ж ты делал?» «То, что мне приказывали. То, что должен был делать, чтобы выжить». Он перевел взгляд на стены своей камеры. Стены, казалось, давили на них. «Дальше тянуть нельзя». Траутман поднялся, сделал шаг вперед. «Джон, Я говорил, что постараюсь вытащить тебя отсюда.